Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 51. Муфа не выходил из пещеры, пока не почувствовал тень, двигающуюся рядом. Темная тень двинулась вдоль скалы. До Муфа не добралась фигура женщины, которая всегда может загипнотизировать его своими формами. «Учитель Тан Юэ!» – пробормотал он, когда увидел красивый овал лица и пару лисьих глаз. «Вы в порядке?» спросила Тан Юэ, расплываясь в довольной улыбке. «Мы в порядке, просто синяки!» Тан Юэ осмотрелась и обнаружила прибитого к земле волка. «Что это?» «Ваш студент-монстр сделал это! Он убил темного магического волка!» сказал Джань Кон. У учительницы отвисла челюсть, когда она посмотрела на Муфаня, будучи шокированной. Муфань смутился этого взгляда и кашлянул. «Нужна помощь остальным студентам?» Студенты, что были в долине, получали необходимую помощь, пока те, кто не мог двигаться, укладывали на носилки. Некоторое время спустя Тан Юэ и инструктор привели Муфаня к остальным. Когда те увидели его живым, они выглядели так, словно призрака увидели. Многие видели, что Джан Хоу и Муфань заманили его в пещеру и потому уже похоронили их. Они были убеждены, что волк порвет их на куски. Муфань, ты жив?» сказала Хэ Юй, которая наконец смогла встать на собственные ноги и подошла к ребятам, увидев, что оба, Муфань и Джан Хоу, живы. Если бы они не заманили волка в пещеру, кто знает, смогли бы остальные выжить. Они спасли их всех. Некоторые девушки плакали вместе с ранеными, чтобы избавиться от накопившегося стресса. Некоторые до сих пор были в шоке от произошедшего. Долина – ад, школа – рай. Они думали, что с их силой магии им ни один зверь ни почём. Они были очень высокомерны в школе, считая себя выше других. В конце концов, они поняли, что стоя лицом к лицу с противником-зверем, они не могут даже собраться, чтобы использовать магию. Если бы Муфань и Джан Хоу не отвлекли зверя, последствия были бы катастрофическими. «Как же вы сбежали от этого одноглазого магического волка?» – спросил Ван Пан. «Конечно же, инструктор убил его. Если бы он пришел чуть позже, то их бы съели», – сказал Джао Кунь Сань. Инструктор по строевой подготовке посмотрел на злорадствующего Джао Кунь Саня, который ничего не мог сделать против зверя. Он ухмыльнулся. «Теперь, когда мы все в безопасности, я скажу вам пару вещей», – начал Джань Кон. Студенты отдыхали на горном перевале. Учителя помогали им перевязывать раны, пока остальные отмывали себе кровь и грязь. «Мы следовали за вами, пока вы проходили это испытание. Ученики, что получат хорошую оценку – Джан Хоу, Джоу Минь, Мубай, Ли Юэ Мин». Его объявление привлекло внимание многих, вызывая среди студентов переполох. Они бы не стали жалеть себя и показали бы все, на что способны, если бы знали, что за ними все это время наблюдают. «Тогда почему вы не появились, когда на нас напал тот волк? Вы собирались дождаться, пока он нас всех убьет?» Сердито выговорился Мубай, потому что сам едва не погиб. «Если бы темный магический волк хотел вас убить, то вы давно уже были бы мертвы, особенно ты». Мубай нахмурился, вспоминая сцену, когда волк напал на него. В самом деле, если бы волк ударил его немного иначе, он бы умер. «Минуточку, вы сказали, темный магический волк!» зацепил за слова Джоу Минь, когда поняла смысл слов. «Да, это не одноглазый волк, это вызванный зверь, темный магический волк!» холодно ответил ей Джань Кон. «Эта задача была устроена для тренировки. Магическое животное было вызвано инструктором Баяном. Вы нужны были нам, чтобы получить необходимый опыт при встрече с реальными дикими зверьми, а потом и оценку. Вас бы не убили в этом испытании», – объяснил Сюэ Мушен. Его слова заставили студентов рыдать. «Черт побери, почему вы сделали испытание настолько реалистичным? Мы ведь и правда думали, что умрем. Этот вызванный зверь очень страшный. Наша магия с ним не справлялась». «Фу, тогда неудивительно, что эти двое выжили. Это же вызванный зверь», – проронил Джао Кунь Сань, говоря это с пренебрежением. «Здесь ты не прав. Мы не ожидали, что нечто подобное может случиться. Но вызванный зверь сошел с ума и не подчинялся приказам Баяна. Мы думали, что он убьет вас. Однако Мофань и Джан Хо заманили его в пещеру и спасли вас», — ответила за инструктора Джан Цзяньго. «О мой бог, нам действительно очень повезло! Какая удача! Эти двое наши спасители! В дальнейшем мы будем повиноваться вам, теперь вы наши боссы!» «Спасибо! Ты будешь нашим боссом!» Ван Пан и тесный круг его друзей подошли к паре, чтобы выразить свою благодарность. Однако Моба и Джао стояли в шоке. Они не думали, что человек, которого они ненавидят всем сердцем, спас им жизнь. «Учитель, нам следует остерегаться пещеры, да? Если этот безумный волк снова выйдет», — напомнила им о ситуации Джоу Минь. «Не волнуйтесь, волк мертв», — спокойно сказал Тан Юэ. «Да, Мо Фань убил его», — подтвердил слова учителя Джань Кон. «Убил? Инструктор, вы только что сказали «убил»?» Ван Пан отреагировал очень бурно. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.